Кристина, я должен помешать им. Я должен перестрелять всех, если получится. Клянусь, засада эта совсем не опасна. Я шлепну одного-двух и улизну, прежде чем они успеют засечь меня и открыть ответный огонь. Она ничего не сказала. «Ну же», — сказал Чарли, — «мы теряем время». Секунду поколебавшись, она кивнула ему. «Идем». Это была железная женщина. Чарли знал немногих мужчин, которые бы вынесли все это без единой жалобы. И уж наверняка не было такой женщины, которая согласилась бы остаться одна в подобных обстоятельствах посреди ледяного леса, вне зависимости от того, насколько это было необходимо. В ней столько же душевной стойкости и мужества, сколько женского обаяния и красоты. Чуть дальше к северу, на гряде, он нашел ту же оленью тропу, и они пошли по ней вниз, к следующей долине. Тропа извивалась, словно это она, а не олени, тарившие ее, выбирала самые безопасные и удобные для прохода места, минуя отвесные склоны. Чарли рассчитывал проводить их как можно дальше к подножью и успеть вернуться назад, поставить капкан на свору с пиви. Однако из-за того, что тропа бесконечно петляла, облегчая дорогу, но и увеличивая расстояние, за 5 минут они не только не спустились в долину, но не прошли и половины пути. Там, где тропа, огибая выступ, проходила под каменным козырьком, образующим защищенную впадину, Чарли остановился. Это нельзя было назвать настоящей пещерой, но там вполне можно было укрыться от ветра и снега, который сыпался сквозь ветви стоявших вокруг деревьев. С противоположной стороны нишу прикрывал крутой склон холма, уходящий вверх почти отвесной стеной, так что созданное природой убежище было защищено с 3 сторон. «Ждите меня здесь», — сказал Чарли. «Можете наломать сушняка вон с той ели и развести костер». «Но ведь тебя не будет всего минут 20-25. Вряд ли имеет смысл разводить костер». «Выйдя из хижины, мы все время двигались, — сказал Чарли, — и не ощущали холода, но без движения вы быстро замерзнете. У нас утепленные чепуха. Все равно огонь не помешает. По крайней мере, Джои он точно не повредит. У него нет такого запаса прочности, как у взрослых». «Хорошо. А может, мы пойдем дальше, по оленьей тропе, а ты нагонишь нас?» «Нет, в лесу слишком просто заблудиться. Тропа будет разветвляться. Вы можете и не обратить на это внимания. А мне потом останется лишь догадываться, в какую сторону вы пошли». Кристина кивнула. «Костер разложи на тропе», — продолжал Чарли. «Только не под самым козырьком, чтобы в нише не скапливался дым. Там вам все равно будет достаточно тепло». «А они не могут заметить дым?» — спросила Кристина. «Нет, они же по ту сторону хребта. К тому же видимость отвратительная». Он быстро отвязал от рюкзака снегоступы. «А если и увидит, это не страшно. Перед ними буду еще и я, а я очень надеюсь уложить одного другого. Это заставит их затаиться по меньшей мере минут на 10. К тому времени, как они очухаются, никакого костра и в помине не останется, а мы будем уже внизу в долине». Он проворно скинул рюкзак, оставив с собой только винтовку и набив карманы патронами. «Ну, мне пора». Кристина поцеловала его. Джой, похоже, не заметил его ухода. Чарли устремился назад, следуя по той же узкой тропе. Он шел быстро, так как на подъем требовалось больше времени, а его-то как раз оставалось немного. Самым трудным за всю его жизнь оказалось это решение, оставить сейчас Джоя и Кристину одних. Джоя с Чубаккой ждали под каменным козырьком, пока Кристина принесет сухих веток для костра. Под огромными разлапистыми ветвями ближе к земле, на стволах елей и сосен, оставалось множество сухих сучков со старыми шишками, которые хорошо идут на растопку. Они были сухие, потому что верхние пушистые ветви задерживали снег. Более того, сгибаясь под тяжестью снега, верхние ветки надламывали сушняк, и Кристине было совсем нетрудно заготовить хворосту для костра. Она быстро собрала целую охапку и вернулась назад. Вскоре у входа в каменный мешок, где нашли убежище они втроем, Кристина, Джой и Чубакка, уже потрескивали в огне сухие сучья. Едва Кристина ощутила, как от костра потянуло жаром, она поняла, что, несмотря на теплую одежду, холод пробрал ее до костей. Это окончательно убедило ее в том, что сидеть здесь в ожидании Чарли без огня было бы крайне опасно. Джой сидел, привалившись к стене, устремив на костер пустой взгляд, ничего не выражавших глаз, которые были похожи на кусочки мертвого стекла, если бы их не оживляли отражавшиеся язычки пламени. Чубакка лег и принялся зализывать раны на лапах. Кристина не знала, сбил он лапы или порезал. Однако было видно, что раны причиняют псу боль, хотя он даже не скулил. Каменные стены вокруг них начали отогреваться, и поскольку ветер не проникал в их пещеру, скоро в ней стало удивительно тепло. Кристина стянула перчатки, расстегнула карман куртки и достала оттуда коробку с картечью для дробовика. Она открыла ее и положила рядом с уже заряженным ружьем на случай, если Чарли больше не вернется, а вместо него придет кто-то другой. Глава 60. Когда Чарли добрался до гряды, ему не хватало дыхания, а ноги от бедер до икр пронизывала пульсирующая боль. Плечи, шея, спина ныли, так, словно он по-прежнему волок на себе тяжелый рюкзак, и он то и дело перекладывал ружье из одной руки в другую, чтобы размять затекшие мышцы. Вряд ли можно было сказать, что он был не в форме. Живя нормальной жизнью у себя дома, в Оранже, он дважды в неделю посещал гимнастический зал и через день по утрам пробегал по 5 миль. Если даже он начал уставать, то каково же Кристине и Джою? Даже если ему повезет подстрелить пару фанатиков, сколько еще смогут продержаться 2 близких ему человека? Он старался не думать об этом, так как боялся, ответы на эти вопросы будут не очень обнадеживающими. Чарли, пригнувшись от ветра, который задувал с такой яростью, что мог свалить с ног, бегом пересек узкое скалистое плато. Шел такой густой снег, что видимость на голом гребне не превышала 10-15 метров, и была еще хуже, когда налетал порыв ветра. Такого снега Чарли в жизни не видел. Казалось, он падает не просто хлопьями, а охапками, пачками хлопьев. Не зная Чарли точного направления, сейчас он шарахался бы, как слепой, из стороны в сторону, но он безошибочно вышел на цепь гладких валунов, лежавших по краю гребня, и распластался на земле в облюбованном заранее месте. Здесь, лежа между скальными выходами гранитной породы на самом краю гряды, он мог спокойно ждать. Отсюда хорошо просматривалась та самая извилистая тропа, по которой немногим раньше поднимались они втроем, и которой теперь наверняка воспользуются фанатики. Он подался чуть вперед, стараясь разглядеть кромку леса, как вдруг всего метрах в 90 ниже по склону, заметил какое-то движение. Он вскинул винтовку и прильнул к окуляру прицела. Поднимались двое. Чтоб вам! Они уже были здесь. Но почему только двое? Где остальные? Тут он заметил, что пара приближается к участку тропы, который не просматривался сверху, и решил, что они замыкающие в группе. Передние уже, видно, прошли поворот и скоро должны снова показаться выше на тропе. Один из обнаруженной двойки был среднего роста, одетый во что-то темное. Второй, непомерно высокого роста, в синем лыжном костюме, поверх которого коричневая парка с капюшоном и меховой опушкой. Должно быть, этого гиганта видел Чарли, когда приходил к Спиви, чудовище Кайл. Чарли содрогнулся. От одного упоминания этого имени у него побежали мурашки. Чарли рассчитывал, что ему придется некоторое время, минут 10 или даже больше, ждать их появления. Как вдруг выяснилось, что они уже рядом. Очевидно, они карабкались вверх, не останавливаясь, чтобы проверить, нет ли впереди засады, отбросив всякий страх. Приди Чарли двумя минутами позже, он столкнулся бы с ними на самой гряде. По смешанному сосняку и ельнику тропа огибала скалистый выступ. Двое замыкающих скрылись из вида. С трепещущим сердцем Чарли навел прицел на то место, где тропа появлялась из-за выступа. Сектор стрельбы был ограничен прогалиной, составлявшей метров 8. Расстояние до цели метров 65, то есть пули будут ложиться на 1.75 дюйма выше прицела. Значит, чтобы всадить пулю в сердце, надо целиться в нижнюю часть груди. В зависимости от того, насколько близко друг к другу идут эти выродки, на открытом участке могут одновременно оказаться трое из них, причем первый уже будет приближаться к следующей непростреливаемой зоне. Он не особенно надеялся уложить троих, они будут следовать гуськом, закрывая друг друга, так что хорошенько прицелиться во второго можно лишь после того, как упадет первый. К тому же после первого выстрела они наверняка кинутся искать укрытие. Допустим даже, что в этой суматохе он уложит и второго, но третий так или иначе успеет спрятаться, прежде чем он возьмет его на прицел. Следовало рассчитывать на двоих. На сером фоне прогалины показался первый. Чарли поймал его в перекрестье и увидел, что это женщина, довольно миловидная молодая женщина. Он растерялся. Из леса вышел еще один, и Чарли перевел винтовку на него. И снова женщина, хотя и не такая молодая и миловидная, как первая. Умно. Они пустили вперед женщин в расчете сбить его с толку. Они полагались на его совесть, которая не позволит ему стрелять в женщину. Их совесть в этом отношении молчала. Это было даже смешно. Они — истые верующие, возомнившие себя божьими наместниками, но расценивающие его моральные устои как более строгие и прочные, чем их. И их план сработал бы, если бы не одно «но». Он воевал во Вьетнаме. 15 лет назад он потерял двух близких друзей и едва не погиб сам, когда в одной деревне навстречу им вышла улыбающаяся девушка, а как только они остановились, чтобы поговорить с ней, она подорвала себя гранатой. В своей жизни ему уже приходилось иметь дело с фанатиками. С одной разницей, те были скорее фанатиками от политики, чем от религии, хотя какое это имеет значение. И политика, и религия, случается, несут в себе одну отраву. Чарли прекрасно знал, что слепая ненависть и жажда насилия, подчас поражающие праведников, могут превратить женщину в безумного палача, не менее страшного, чем любой одержимой идеей собственного мессианства мужчины. Канонизированное безумие и варварство не имеют ограничений по признаку пола. У Чарли было о ком переживать. Пощади он этих женщин, они убьют женщину, которую любит он вместе с ее ребенком. «Меня они тоже не пощадят», — думал он. Мысль, что ему предстоит убить ее, была отвратительна. Но он снова навел прицел на первую женщину, поймал ее в перекрестие окуляра и выстрелил. Ее сбило с ног и отбросило прочь с оленьей тропы. Уже мертвая, она рухнула на колючие лапы черной ели, с которой от сотрясения сошла маленькая снежная лавина, погребая под собой тело женщины. А потом началось что-то неладное. Кристина только что подбросила в костер хвороста и снова устроилась рядом с Джоем под каменным козырьком, когда услышала звук первого выстрела, эхом прокатившегося по лесу. Чубакка настороженно задрал морду и навострил уши. Через секунду раздались новые выстрелы, но на этот раз не из винтовки Чарли. Теперь это было равномерное стрекотание, оглушительный металлический стук, который она помнила по старым фильмам, стреляли из автоматического оружия, возможно, из пулемета. Холодный душераздирающий звук пронизывал лес, и Кристине подумалось, что если смерть может смеяться, то звучать этот смех должен именно так. Она знала, что Чарли попал в беду. Чарли не успел вторично прицелиться, когда грянувшая вдруг автоматная очередь заставила его вздрогнуть от неожиданности. В следующее же мгновение звук эхом раскатился по горам и отраженно вернулся обратно. Было трудно определить, откуда он шел. Однако события последних дней показали, что он не растерял боевого опыта, приобретенного во Вьетнаме. Чарли тотчас понял, что стрелок расположился не на склоне, а на одном с ним уровне, к северу, по гребню. Они послали вперед лазутчика, и тот ставил капкан. Прижимаясь к земле, словно пытаясь раствориться в ней, Чарли с удивлением подумал, почему капкан не захлопнулся раньше, почему его не уложили сразу, когда он только забрался наверх. Может, лазутчик прозевал его? Или густой снег сомкнулся вокруг него как раз в нужный момент, словно одолжив ему на время шапку-невидимку? Это, несомненно, должно было служить объяснением случившемуся, хотя бы отчасти. Чарли помнил, какой густой снег повалил, как только он достиг гребня. Стрельба стихла. Чарли услышал металлическое лязганье и скрежет и понял, что автоматчик меняет обойму. Не успел он поднять голову, чтобы оглядеться, как снова прогремела очередь. Пули, выбивая фонтаны гранитной крошки, рикошетили от валунов, среди которых притаился Чарли. Теперь выстрелы ложились в непосредственной близости от него. Стрелок выпускал очередь по камням, прикрывавшим Чарли с севера, после чего выстрелы стали производить южнее по гряде. Оттуда доносился тонкий свист отскакивающих от скал пуль. Становилось ясно, что нападавший, не видя цели, палит вслепую. У Чарли еще был шанс выбраться живым. Он, не высовываясь из-за валуна, присел на корточки и повернулся лицом к северу. Автомат замолчал. Что делает стрелок? Изучает скалы, меняет позицию или снова вставляет новую обойму? Если верно последнее, значит, тот временно безоружен. Сейчас Чарли не слышал характерный звук, сопровождающий смену обоймы. Но он не мог просто сидеть на корточках и ждать неизвестно чего. Он в прыжке бросился вперед и сразу же увидел мстителя, стоявшего всего в 6 метрах от него. Это был мужчина в теплых лыжных брюках и темной парке. Он держал автомат, но не перезаряжал его. Прищурившись, он пристально вглядывался в скалы, тянувшиеся по гряде к югу за спиной у Чарли. Тут-то Чарли и застал его врасплох. Испустив крик, он вскинул автомат. Но Чарли находился в более выгодном положении и, используя эффект внезапности, выстрелил первым, попав борцу с сумерками в шею. Того отшвырнуло назад, и он, уже падая навзничь, ненароком выпустил в заснеженное небо бесполезную очередь. Пуля ему разворотила горло так, что голова едва не оторвалась. Смерть была мгновенной. В то самое мгновение, когда смерть подкараулила автоматчика, когда прогремел роковой выстрел, Чарли заметил второго, 10 метрами выше. Он даже не успел осознать опасность, когда тот выстрелил из винтовки. От сокрушительного удара Чарли завертелся на месте и упал, сильно ударившись о землю. Он лежал за валунами, невидимый для стрелка, вне линии огня. Но это не могло продолжаться долго. Внезапно холод пронзил левую руку, плечо и левую половину груди. И они начали неметь. И хотя боли он пока не чувствовал, но знал, что его ранили. Тяжело ранили. Это уже было хуже. Глава 61. Крик заставил Кристину вскочить и броситься из их каменного мешка мимо угасавшего костра на тропу. Она посмотрела вверх, туда, где должен быть гребень хребта. Разумеется, она ничего не смогла разглядеть. Слишком далеко. Мешали снег и деревья. Крик завис в воздухе. Боже, это было что-то страшное. Даже несмотря на расстояние, заглушаемый лесом крик был чудовищен, крик боли и ужаса, от которого кровь стыла в жилах. Кристина поежилась отнюдь не от холода. Похоже, что кричал Чарли. Нет, она просто давала волю воображению. Это мог быть кто угодно. Крик был слишком далеким и заглушенным, чтобы можно было сказать наверняка, чей он. Он продолжался 30 минут, может, чуть дольше. Кристине эти секунды показались часами. Кто бы это ни был, он словно выворачивал собственную душу, и ей самой хотелось кричать вместе с ним. Потом крик стих и погас совсем, словно тому, от кого он исходил, уже не доставало сил, чтобы озвучить свою агонию. Чубакка вышел из пещеры и задрал голову, устремив взгляд на вершину хребта. Опустилась тишина. Кристина ждала ни звука, ничего. Она вернулась в нишу, где по-прежнему в ступоре сидел Джой, и взяла ружье. Это было серьезно. Пуля угодила в плечо. Рука онемела, и он не мог пошевелить пальцами. Чертовски серьезно. Ему повезет, если он останется жив. Об этом можно будет судить, только сняв куртку и осмотрев рану. Или это станет понятно само собой, когда он начнет отключаться. Стоит на таком холоде потерять сознание, смерть будет неминуема. Неважно, пройдут фанатики, прикончить его или нет. Поняв, что его ранили, Чарли заорал. Но не от того, что боль была нестерпимой. Собственно, боли как таковой еще не было. И не от того, что он был испуган. Хотя он был действительно страшно испуган. а потому что хотел, чтобы подстреливший его человек знал о его ранении. Он кричал так, как может кричать человек, увидевший собственные внутренности, вываливающиеся из раны в животе. Кричал так, как если бы знал, что умирает. Он одновременно перевернулся на спину, распластался на снегу и подальше оттолкнул от себя винтовку, от которой теперь, когда одна рука больше не действовала, было мало проку. Он расстегнул куртку и вытащил оружие из наплечной кобуры, револьвер. Здоровой рукой подсунул оружие под себя, чтобы скрыть его. Левая рука была безжизненно откинута в сторону, ладонью кверху. Он начал перемежать крик отрывистым тяжелым хрипом. Затем постарался кричать чуть тише и в то же время прибавив стонов. Наконец он затих. На какое-то мгновение ветер, словно принимая сторону Чарли, прекратился. Горы сковала мертвая тишина. За скрывающими его валунами он различил движение, стук башмаков по голому камню. Несколько быстрых шагов, напряженная тишина и еще несколько шагов. Чарли рассчитывал на то, что стрелявший в него окажется любителем, как и тот тип с автоматом. Профессионал, обойдя гранитные глыбы, станет стрелять, тогда как дилетант скорее будет склонен поверить в его крики, начнет праздновать завершение охоты и тем самым обезоружит себя. Шаги ближе, совсем рядом. Чарли широко распахнул глаза и уставил взгляд в свинцовое небо над ним. Каменные глыбы вокруг отчасти сдерживали снег, но хлопья его все же падали ему на лицо, на глаза, и Чарли изо всех сил старался не сморгнуть. Он лежал с отвислой челюстью, сдерживая дыхание, чтобы пар изо рта не выдал его. Секунда, 5 секунд, 10. Еще полминуты, и ему потребуется глотнуть воздух. Глаза начали слезиться. Мелькнула мысль, что этот план неудачный, дурацкий. Он погибнет здесь. Надо было придумать что-нибудь получше, поумнее. Наконец, из-за гранитной глыбы появился вояка Спиви. Глаза Чарли как бы застыли, он притворился мертвым. Поэтому он не мог как следует разглядеть незнакомца, видя его только периферийным зрением. Но он чувствовал, что его спектакль имел успех. Еще бы, ведь декорации обильно орошала его собственная кровь. Нападавший, подойдя вплотную, оскалившись, посмотрел на него сверху. Чарли сконцентрировался на том, чтобы смотреть как бы сквозь него, не фокусируя взгляд на склонившемся над ним лицом. Это было непросто. Глаз устроен так, что реагирует на любое движение. Незнакомец был бодр и вооружен, и преимущество было явно за ним. Если он поймет, что Чарли жив, то прикончит его в мгновение ока. Стук! Снова стук! Он услышит, как бьется мое сердце, — мелькнула безумная мысль. Потом пришли более обоснованные опасения. Чарли испугался, что неизвестный заметит биение пульса у него на шее или на виске. Чарли едва не запаниковал, но вовремя сообразил, что под курткой и капюшоном не видно ни шеи, ни виска, так что можно не опасаться. Нападавший оставил его, подошел к краю гряды и крикнул так, чтобы его услышали соратники-сектанты на склоне. — Я прикончил его! Я прикончил этого сукиного сына! Воспользовавшись тем, что противник отвлекся, Чарли осторожно перенес тяжесть тела на левую сторону и правой рукой вытащил из-под себя револьвер. Сектант открыл рот и, тяжело дыша, уже поворачивался к нему. Чарли выстрелил дважды. Одна пуля попала в бок, другая в голову. Тот упал с уступа и, сминая кусты, покатился между деревьями вниз, пока огромная сосна не преградила ему путь. Он умер, не успев даже вскрикнуть. Перевернувшись на живот, Чарли подполз к краю гряды и посмотрел вниз. Люди с Пиви в ответ на победный клич их сообщника вышли из укрытий. Очевидно, не до всех дошло, что их противник остался в живых. Скорее всего, они решили, что прогремевшие друг за другом два выстрела произведены для верности самим кричавшим. Наверное, они приняли скатившееся по откосу тело за труп Чарли. Они даже не попытались укрыться, пока Чарли не прокричал: «Ублюдки!» и дважды выстрелил из револьвера. Лишь после этого, словно крысы, почуявшие приближение кота, они опрометью бросились в укрытие. Он разрядил револьвер, в котором еще оставалось два патрона. Уже не надеясь ни в кого попасть и даже не целясь, а просто чтобы напугать их и вынудить какое-то время оставаться на месте. «Я убил их обоих!» — прокричал он. «Они мертвы! Как же это так? Бог на вашей стороне, а они мертвы!» Ответом было молчание. Выкрик вымотал его. Чарли выждал и несколько раз глубоко вздохнул. Он не хотел показать им свою слабость и снова закричал: «Почему бы вам не выйти и не попросить Бога, чтобы он отвел пули, когда я буду в вас стрелять?» Молчание. «Так вы могли бы что-нибудь доказать, верно?» Тишина. Ему снова требовалось отдышаться. Затем он попробовал пошевелить левой ладонью. Пальцы двигались, но они онемели и были словно чужие. Он прикинул, достаточно ли их перестрелял, чтобы заставить остальных отступить. Двоих уложил на гряде, одного на тропе, троих еще раньше, на поляне, когда они ползали вокруг джипа и снегоходов. Итого 6 трупов. 6 из 10. Сколько же их сейчас прячется в лесу? 3? Ему показалось, что видел еще 3. Женщину, Кайла и мужчину, который шел впереди. Неужели никто не остался с матерью Грейс? Она же наверняка не захочет сидеть в хижине одна. И уж, конечно, не в состоянии проделать такой изнурительный путь. Или она тоже здесь и прячется где-то среди деревьев, всего в 60-70 метрах от него, скорчившись в тени, словно злобный старый тролль. «Я буду ждать здесь!» — крикнул Чарли. Выудив из кармана куртки патроны, одной рукой он перезарядил револьвер. «Рано или поздно вы выйдете!» — кричал им Чарли вниз. «Вам необходимо будет размяться, иначе у вас затекут ноги!» В ледяном безмолвии голос его звучал призрачно. «А потом вы начнете медленно замерзать и погибнете от холода». Анестезирующий шок начинал проходить. Нервы снова обретали чувствительность, и первая волна тупой боли окатила руку и плечо. «Как только будете готовы, — снова закричал он, — давайте испытаем вашу веру. Поглядим, по-настоящему ли вы верите, что Бог на вашей стороне. Просто встаньте и выйдите, чтобы я смог выстрелить в вас. И мы посмотрим, отклонит ли Господь пули». Он выждал минуту, пока не убедился, что они не собираются ничего предпринимать, спрятал револьвер в кобуру и отполз от края гряды. Они не поймут, что он ушел, может, и заподозрят, но наверняка знать не будут. Теперь они полчаса не сойдут с места, а может и дольше, пока снова не рискнут продолжить преследование. По крайней мере, так он предполагал. Нельзя терять ни минуты. Боль в плече обострялась, на животе Чарли прополз до противоположной кромки гребня, двигаясь как покалеченный краб, и не старался подняться до тех пор, пока не достиг края откоса, откуда вниз между деревьями уходила оленья тропа. Попытался встать, но ноги не слушались. Они подогнулись, и Чарли снова повалился на землю, сильно ударившись раненым плечом, и почувствовал, как черная пелена туманит сознание. Он задержал дыхание, закрыл глаза и выждал, пока не спадет пелена, отказываясь ей подчиняться. Из тупой боль превратилась в жгучую, грызущую, словно в плече засела некая живая тварь и теперь выедает его плоть. Малейшее движение во сто крат усугубляло мучение. И все же он не мог оставаться здесь. Невзирая на боль, он должен подняться, чтобы вернуться к Кристине. Если ему суждено умереть, он не хотел бы остаться один в лесу, когда пробьет его час. Черт побери, это непростительный пессимизм. Не думать о смерти, думать о деле. Рана болит, но это не значит, что она смертельна. Не стоило заходить так далеко, чтобы сдаться с такой легкостью. Должен быть шанс. Всегда есть какой-нибудь шанс. Он терпел, живя жестокими, вечно пьяными отцом и матерью. Он терпел нищету. Он вынес войну. И это он тоже вынесет, черт побери. Он сполз с плато на оленью тропу. И там, у самого края, зацепившись за еловую ветку, подтянулся и встал, оперевшись о ствол. Голова не кружилась, и это было хорошим признаком. Он несколько раз глубоко вздохнул и, постояв с минуты у дерева, почувствовал, что ноги начинают слушаться. Боль не утихала, но он, похоже, претерпелся к ней. Выбор небогатый — или терпеть, или, потеряв сознание, избавиться от боли. Но такой роскоши позволить себе он не мог. Со стиснутыми зубами, преодолевая боль, которая разгоралась все сильнее, Чарли оторвался от ствола и двинулся вниз по тропе. Он даже не ожидал, что сможет идти так быстро. Он спешил, но в то же время был крайне осторожен, чтобы не оступиться и не разбередить рану снова. Если свалиться на левый бок, то от боли можно потерять сознание. Каково будет прийти в себя и увидеть приставленный ко лбу ствол и стоящих вокруг бандитов спиви? Пройдя метров 70, он спохватился, что не забрал с собой автомат. Может, у того типа осталось еще пара обоим? Тогда бы шансы заметно уравнялись. Будь у него автомат, он устроил бы еще одну засаду, и на этот раз перебил бы их всех. Он остановился и оглянулся, соображая, не стоит ли вернуться за оружием. Тропа оказалась еще круче, чем прежде. В ней таилась угроза и вызов, не меньше, чем что поджидает на самом труднодоступном и опасном склоне Эвереста. Она выглядела отвесной. У него не осталось сил на обратный путь, и он, проклиная себя за рассеянность, понял, что его сознание далеко не такое ясное, как хотелось бы. Он двинулся дальше. Еще через 20 метров Чарли показалось, что деревья кружатся вокруг него хороводом. Он встал пошире, расставив ноги, как будто в надежде, что заставит эту чертову карусель остановиться, если просто замрет, как вкопанный. Вращение замедлилось, но полностью избавиться от него он не мог. И медленно продолжал путь, осторожно переставляя ноги, со смотрительностью и неторопливостью пьяного, который хочет убедить полицейского в том, что трезв. Усиливался ветер, вызвав волнение в кронах исполинских деревьев. Самые высокие поскрипывали, когда их макушки раскачивались под шквальными ударами ветра. Голые ветки стучали друг о друга, а в растревоженном хвойном лесу шуршали, потрескивали, спадая иголки. Скрип нарастал, казалось, что одновременно открывается тысячи дверей на несмазанных петлях. Треск, шорох и шум становились все отчетливее, переходя в гром, заполняя собой пространство, причиняя боль, пока Чарли не ощутил себя внутри огромного барабана и, пошатнувшись, едва не упал. В то же мгновение, осознав, что звук исходит не из леса, а из его собственного тела, что он слышит, как в ушах стучит кровь, выталкиваемая сердцем, бившимся все быстрее и быстрее. Деревья снова начали кружиться и, вращаясь, стаскивали с небес тьму, сматывая ее, словно нитку с катушки, больше и больше тьмы. И эта круговерть теперь походила не на карусель, а скорее на снующую раму ткацкого станка, нанизывающего одну за другой нити тьмы для черного полотна, которое вздымалось вокруг, окутывало его, идущего, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая. Боль, яркая вспышка, тьма, черная мгла, чернее ночь, тишина. Он полз в кромешной тьме, с неистовым стремлением найти Джоя. Он должен найти мальчика как можно скорее. Ему стало известно, что Чубакка — необыкновенная собака, а робот — дьявольская конструкция, начиненная взрывчаткой. Джой ничего не знал и, возможно, в эту минуту играл со своим псом. Спиви в любой момент может нажать на стержень взрывателя, собака взлетит на воздух, и Джой будет мертв. Чарли добрался до серого проема во мгле и очутился в спальне и увидел в кровати Джоя. Рядом сидел Чубакка, совсем как человек, держа в одной лапе нож, в другой вилку. Оба, и мальчик, и собака, ели бифштекс. «Что такое ты ешь?» — спросил Чарли. И мальчик ответил: «Это вкусно». Чарли поднялся на ноги и отобрал у Джоя мясо. Собака зарычала. А Чарли сказал: «Неужели ты не понимаешь? Мясо отравлено. Они отравили тебя». «Нет», — сказал Джой. «Оно хорошее. Попробуй сам». «Яд! Это яд!» Чарли не забыл о спрятанной в собаке взрывчатке и уже хотел предупредить Джоя, но было поздно. Прогремел взрыв. Только взорвалась не собака, а Джой. Грудь его разверзлась, и оттуда посыпались крысы, уймы крыс, вроде той, под мельницей, и они кинулись к Чарли. Он, шатаясь, пятился назад, но они уже взбирались по ногам, облепили его всего. Десятки, сотни крыс. Они вонзали в него зубы, и под их тяжестью он упал, и хлынула кровь. Почему-то кровь была холодной, как лед. И он закричал и очнулся, ничего не понимая. Чарли почувствовал, что лицо у него в крови. Провел по нему рукой, увидел, что это не кровь, а снег. Он лежал на спине поперек тропы, глядя в просвет между деревьями на серое хмурое небо. На землю падал снег. Он с трудом сел. Горло заложило мокротой. Он прокашлялся и сплюнул. Сколько времени он пробыл без сознания? Этого Чарли не знал. Насколько он мог видеть, на тропе вверху никого не было. Люди с Пиви еще не гнались за ним. Значит, он оставался без сознания недолго. Боль в плече как бы дала отростки, которые поползли по спине, груди, шее и дальше по голове. Он попробовал поднять руку, и в какой-то степени ему это удалось. Даже мог немного пошевелить пальцами, не усугубляя при этом боль. Чарли подполз к ближайшему дереву и попытался подняться, но не сумел. Тогда попробовал еще раз и снова безуспешно. Кристина, Джой, они надеялись на него. Придется какое-то время двигаться ползком, пока не вернутся силы. И он пополз, цепляясь пальцами и отталкиваясь коленями, щадя левую руку и действуя в основном правой. И, к своему удивлению, обнаружил, что продвигается довольно скоро. Если тропа уходила вниз довольно круто, он полагался на силу гравитации и просто скользил, иногда проезжая сразу до 4-5 метров. Чарли пытался сообразить, далеко ли еще до каменного козырька, под которым он оставил Кристину и Джоя. Может, он уже за следующим поворотом, а может быть, до него еще сотни метров. Он потерял всякое представление о расстоянии. Но интуиция вела его в нужном направлении, и он упорно продолжал сползать вниз в долину. Прошло несколько минут, а возможно секунд, Чарли вдруг обнаружил, что потерял винтовку. Наверное, она свалилась с плеча, когда он падал. Он должен вернуться за ней. Ну что, если винтовка упала куда-нибудь в кусты или провалилась между камнями? Найти ее будет непросто. Оставался еще револьвер. Ну, а у Кристины был дробовик. Придется обходиться ими. Он прополз дальше и наткнулся на поваленное дерево, преградившее путь. Он не помнил, чтобы оно лежало здесь раньше, и подумал, что, возможно, повернул не в ту сторону. Но когда он дважды проходил по этой тропе, то не видел, чтобы она где-либо разветвлялась, так что не мог сбиться с нее. Он привалился к поваленному стволу и очутился в кабинете зубного врача, привязанный к креслу. На левом плече и на руке выросло сотни зубов, и на беду у каждого зуба надо было пломбировать каналы. Открылась дверь, и вошел врач. Это была Грейс Спиви. Никогда не видел он бормашины с таким огромным, отвратительным сверлом. И он понял, что Спиви не собирается лечить ему зубы, а хочет просверлить дыру прямо в сердце. Его сердце бешено трепетало, когда он очнулся и увидел, что лежит, привалившись к поваленному дереву. Кристина, Джой, он не может подвести их. Перелезая через ствол, присел на него и прикинул, сможет ли идти, но решил не рисковать. И, опустившись на колени, снова пополз. Спустя какое-то время руке стало лучше. Она стала как мертвая. И это было лучше. Боль утихла. А он полз дальше. Остановись он хотя бы на минуту, приляг и закрой глаза, боль ушла бы окончательно, он знал это, но продолжал ползти. Его мучила жажда, он весь горел, несмотря на холод. Остановился, зачерпнул ладонью снег и поднес ко рту. У снега был мерзкий медный привкус, но он все равно проглотил его, потому что горело горло, а снег, хоть и отвратительный на вкус, был, по крайней мере, холодный. Прежде чем двинуться дальше, была необходима хотя бы минутная передышка. Больше ничего. День был пасмурный, но, несмотря на это, стальной свет, пробивавшийся сквозь деревья, слепил глаза. Если бы он только мог закрыть их, чтобы несколько секунд не видеть этого серого сияния. Глава 62. Кристине не хотелось оставлять Джоя одного, но у нее не было выбора, так как она была уверена, что Чарли в беде. Ее встревожила не только продолжительная пальба. Прежде всего насторожил крик, а также долгое отсутствие Чарли. Но главное — чутье. Если хотите, называйте это женской интуицией, она чувствовала, что нужна Чарли. Она сказала Джою, что далеко не пойдет, только поднимется метров на 100 по тропе, посмотреть, что с Чарли. Она обняла мальчика, успокаивая его. Ей даже показалось, что он кивнул, но никакой внятной реакции она от него не добилась. «Никуда не выходи без меня», — сказала она. Он не ответил. «Никуда не выходи, слышишь?» Мальчик моргнул. Он по-прежнему не видел ее. «Слышишь? Я люблю тебя». Малыш снова моргнул. «Охраняй его», — наказала она Чубаке. Собака фыркнула. Она взяла ружье и мимо догорающего костра вышла на тропу. Оглянулась. Джой даже не смотрел в ее сторону. Он сидел, прислонившись к каменной стене, вобрав голову в плечи, скорчившись, прижав руки к животу и неотрывно смотрел в землю. Кристине было страшно оставлять его, но она знала, что нужна Чарли, повернулась и пошла вверх по тропе. После отдыха у костра она чувствовала себя лучше. Мышцы и кости уже не ныли так сильно, и идти было намного легче. Деревья защищали от ветра, но потому, как он шумел в кронах, было ясно, что наверху бушевало вовсю. В такие редкие прогалины между ветвями свинцовый снег падал так густо и так стремительно, что скорее напоминал ливень. Она не прошла и 80 метров, миновав два поворота, как увидела Чарли. Он лежал на тропе лицом вниз. Нет. Остановилась в каком-нибудь метре от него, но не подходила ближе, потому что боялась убедиться в том, что предчувствовала. Он не шевелился. Мертв. Боже, он убит. Они убили его. Чарли и она так любили друг друга, и вот теперь он погиб из-за нее, и от этой мысли ей стало дурно, и без того мрачные тусклые краски дня еще больше померкли. Ее сковали серая безнадежность и холодное отчаяние. Но скорбь неизбежно должна была уступить место страху, ведь они с Джоем остались одни, а без Чарли им вряд ли удастся выбраться из этих гор живыми. Его смерть была грозным предзнаменованием для них. Она огляделась, поблизости никого не видно. Должно быть, Чарли ранили на гребне, и ему удалось приползти сюда. Фанатики Спиви могли находиться еще по ту сторону хребта. А может, он перестрелял их всех? Повесив ружье на плечо, она подошла к нему, боясь увидеть холодное мертвое лицо. Опустилась на колени и заметила, что он дышит. У нее перехватило дыхание и, казалось, перестало биться сердце. Он жив. Без сознания, но жив. Все-таки в жизни случаются чудеса. Она чуть не засмеялась от счастья, но суеверно подавила это желание из боязни, что Бог останется недоволен ее радостью и окончательно отнимет у нее Чарли. Она прикоснулась к нему. Он, не приходя в сознание, что-то бормотал. Кристина перевернула его на спину, и он глухо застонал. Она увидела разорванную на плече куртку. Он ранен. Вокруг раны, на рваных клочках ткани, намерзла кусками темная кровь. Дело было худо, но все-таки он был жив. «Чарли!» Он не ответил. Она коснулась ладонью его лица и позвала еще раз. И, наконец, глаза его открылись. Мгновение они бессмысленно блуждали, но потом взгляд остановился на ней, и она увидела, что он пришел в сознание, хотя в голове у него все мутилось, бреда не было. «Потерял», — сказал он. «Что?» «Винтовку». «Не переживай», — сказала она. «Я убил троих», — прохрипел он. «Хорошо». «Где они?» — тревожно спросил он. «Не знаю». «Должно быть рядом». «Вряд ли». Он попытался сесть. Видимо, захваченный темным потоком боли, он зажмурился и задержал дыхание, и на мгновение ей показалось, что он вот-вот снова потеряет сознание. Лицо его покрыло смертельная бледность. Он стиснул ее ладонь и держал до тех пор, пока боль не отпустила. «Остались еще другие», — сказал он. И снова попробовал сесть. На этот раз удалось. «Ты можешь двигаться?» «Слабо. Надо уходить отсюда». «Только ползком. Ты сможешь идти?» «Сам едва ли. А если обопрешься на меня, попробую». Она помогла ему подняться и, поддерживая, повела вниз. Сначала шли медленно, с остановками, потом чуть быстрее. Раза два ступились и едва не упали. Наконец добрались до своего убежища. Джой никак не отреагировал на их возвращение. Зато Чубакка, когда Кристина помогла Чарли сесть, подбежал и, виляя хвостом, лизнул его в лицо. Костер, от которого остались лишь тлеющие угольки, успел нагреть каменные стены, и теперь от них исходило тепло. «Хорошо», — сказал Чарли. Кристину беспокоил его слабый голос. «Голова кружится?» — спросила она. «Слегка. Мутит?» «Уже нет». «Пелена перед глазами?» «Ничего похожего. Я должна осмотреть рану», — сказала она, и начала снимать с него куртку. «Некогда». Он взял ее за руку, чтобы остановить. «Я быстро». «Нет времени», — ответил он. «Послушай», — настаивала она, — «сейчас с такой болью ты не сможешь двигаться быстро, словно черепаха, и ты потеряешь силы. Чувствуешь себя словно младенец. Но у нас с собой довольно большая аптечка. Может быть, нам удастся залатать твою рану и облегчить боль. Надеюсь, тогда ты сможешь идти. Поэтому сейчас не стоит спешить». Он задумался и, наконец, кивнул. «Ладно, но держи ухо востро. Они могут быть где-то рядом». Она стянула с него стеганую куртку, расстегнула рубашку и спустила ее с плеча. Затем задрала теплую нижнюю рубашку, пропитавшуюся потом и кровью. В верхней левой части груди, прямо под ключевой костью, зияла страшная рана. Ее вид заставил Кристину содрогнуться. Кровотечения уже почти не было, но участок тела вокруг был сильно воспален. Кожа приобрела лиловый оттенок, переходящий в мертвенный синевато-белый. «Что, много крови?» — спросил он. «Было. А теперь?» «Немного кровоточит. Струей?» «Нет, если бы была перебита артерия, ты бы был уже мертв». «Счастливчик», — сказал он. «Да уж». Рана была сквозная, со спины она выглядела не лучше. И Кристине показалось, что в разорванных тканях виднеются осколки кости. «Пуля прошла на вылет», — сказала она. «Уже лучше». Аптечка находилась в рюкзаке Чарли. Кристина достала ее, открыла пузырек с раствором борной кислоты и полила на рану. Кислота дала обильную пену, не причиняя такую боль, как йод или тимеразол. Отстраненно, словно во сне, Чарли смотрел, как пузырится жидкость. Кристина быстро зачерпнула снега в жестяную кружку и поставила ее на угли, чтобы приготовить воду. Чарли стряхнул оцепенение и произнес: «Быстрее». «Я стараюсь», — сказала она. Когда борная кислота перестала пениться, Кристина присыпала оба отверстия раны антибиотиком желтоватого цвета, а затем белым анестезирующим порошком. Теперь крови практически не было. С помощью ваты, марлевых подушечек и бинта она не очень умело, по-дилетантски, сделала перевязку, но так прочно закрепила все пластырем, что не сомневалась, повязка будет держаться. «Тише», — сказал он. Она замерла. Они прислушались, но кроме шума ветра в лесу ничего не услышали. «Это не они», — сказала она. «Пока нет. Чубакка предупредит нас, если кто-то вдруг появится». Пес спокойно лежал рядом с Джоем. Ледяной ветер уже начинал выдувать тепло из их каменного убежища. В нишу снова пробирался холод. Сильный озноб бил Чарли. Кристина быстро одела его, застегнула молнию на куртке, набросила на голову капюшон и сняла с огня кружку с водой. В аптечке был Тилинол, безобидное, болеутоляющее средство. Не самое радикальное, но больше у них ничего не было. Она дала Чарли две таблетки, потом, поколебавшись, еще одну. Сначала ему было трудно глотать, и это встревожило Кристину. Но он успокоил ее, сказав, что у него просто пересохло в горле, и третью таблетку он проглотил уже свободно. Он не мог нести свой рюкзак, им приходилось оставлять его здесь. Кристина выбросила кое-какие вещи из своего рюкзака, чтобы освободить место для аптечки, закрыла все клапаны и забросила рюкзак за спину. Ей не терпелось тронуться в путь. Не обязательно было смотреть на часы, чтобы понять, что у них мало времени. Глава 63. При своих внушительных размерах Кайл Барлоу не был совсем уж неуклюжим. Когда хотел, он мог двигаться бесшумно и осторожно. Через 10 минут после того, как Гаррисон убил Дэнни Роджерса, и его тело скатилось с гребня хребта, Барлоу, крадучись, выбрался из зарослей кустарника, где он укрывался, и проскользнул к тому месту, где была густая тень, похожая на замерзшие озера ночью. Оттуда, воровато озираясь, он проскочил к огромному поваленному дереву и дальше к острому скалистому выступу. Он двигался параллельно кромке хребта, уходя из того сектора, который Гаррисон держал под прицелом. Остальные задержались там, но, если ему повезет, ненадолго. Минут через 10, убедившись, что Гаррисону его не достать, Барлоу стал менее осмотрителен и, отчаянно рванувшись вверх по склону, вскарабкался на гребень. Он продвигался в проходе между скалами и остановился на плоском отшлифованном ветром плато. Свой кольт «Магнум» 9-го калибра он держал в наплечной кобуре и довольно долго возился с молнией куртки, чтобы достать его. Из-за густого снега он не видел дальше 20 метров, но это его не беспокоило. Наоборот, он подумал, что плохая видимость – это дар Божий. Он уже знал, откуда Гаррисон вел стрельбу. Теперь он легко найдет это место. Пока же за плотной снежной пеленой Гаррисон не мог его увидеть, если, конечно, он по-прежнему оставался на гребне, в чем Кайл сомневался. Он двинулся на юг, навстречу ветру, который стегал и обжигал лицо, заставляя все время щуриться. Глаза слезились, из носа текло. Но ветер не мог ни покачнуть его, ни тем более сбить с ног. Проще было повалить одно из тех исполинских деревьев, что росли по склону. Пройдя 50 метров, он наткнулся на тело Моргана Пирса. Распахнутые, но не видящие глаза принадлежали словно некоему неземному существу. На них молочные катаракты намерзла испещренная паутинкой трещинок ледяная пленка. Брови, ресницы и усы заиндивели. Над телом ветер трудолюбиво сооружал из снега могильный холм. Барлоу удивило, что Гаррисон не взял с собой автомат Пирса, компактный израильский УЗИ. Он поднял его, надеясь, что тот не поврежден, но решил не полагаться на автомат до тех пор, пока не подвернется случай испытать его, и повесил оружие на плечо. Двигаясь по восточной кромке гребня, он достиг места, откуда в них стрелял Гаррисон, и откуда падал бедняга Дэнни Роджерс. Держа перед собой револьвер, Кайл на брюхе обогнул валун, который прикрывал Гаррисона с севера. Он не был удивлен, обнаружив, что детектив исчез. Небольшое пространство между скал было защищено от ветра, и поэтому там лежал снег. На нем блеснула медь, это валялись стреляные гильзы. Кроме того, Барлоу заметил на камне следы крови, темные замерзшие пятна на сером граните. Он наклонился, разглядывая валявшиеся на снегу гильзы. Смел в сторону вместе с гильзами слой мягкого и сухого снега, нападавшего за последние полчаса, час, и под ним снова обнаружил кровь. Кровь Дэнни Роджерса? Или здесь была и кровь Гаррисона? Что, если Роджерс ранил этого мерзавца? Он пересек узкое плато на гребне и начал искать место, где оленья тропа спускается вниз в долину по противоположному склону хребта. Поскольку Антихрист со своей охраной до сих пор следовал по этой тропе, разумно было предположить, что они и дальше предпочтут воспользоваться ею. Ветер продувал плато насквозь, и свежий снег здесь не задерживался. Однако по кромке гребня, там, где выступали скалы и торчали кусты, ветер намел настоящие сугробы, за которыми выхода на тропу было не разглядеть. Он чуть было не пропустил его. Ему пришлось даже разгребать сугробы, пока, наконец, не наткнулся на следы, оставленные оленями на плотном прибитом снегу. Были там и отпечатки ног человека. Он прошел несколько метров вниз и увидел то, что ожидал — пятна крови. Глупо было бы думать, что она принадлежала Дэнни Роджерсу. Сомнений не оставалось — это кровь раненого Гаррисона. Глава 64. Нельзя сказать, что Чарли особенно удивился тому, как быстро и уверенно Кристина взяла все в свои руки. Она вывела их на тропу и повела вниз в долину. Джой с Чубаккой шли следом. Мальчик молчал и тащился уныло, как будто понимая, что они напрасно тратят время и что спастись им все равно не удастся. Однако он не останавливался, не пятился назад и все время держался рядом. Собаке словно передалось настроение хозяина. Чубакка трусил, не издавая ни звука, опустив голову и глядя на тропу перед собой. Чарли чувствовал, что вот-вот за спиной у них раздадутся крики, и по ним откроют пальбу. В этом не приходилось сомневаться. Но падал снег, завывал ветер, поскрипывали и шумели деревья. А люди с Пиви все еще не появлялись. Должно быть, засада здорово их напугала. Видимо, они оставались в укрытии, где прятались от его выстрелов. Не менее получаса, и даже выйдя оттуда, они должны были продвигаться к вершине хребта крайне осторожно. Надеяться на то, что они отступятся и повернут назад, было бы наивно. Они никогда не сдадутся. Теперь он знал это наверняка. Дентон Бут, его толстый друг-психолог, был прав, когда говорил, что остановить племя фанатиков может только смерть. Чем ниже шел спуск, тем извилистее и замысловатее становилась тропа. Чтобы достичь долины, времени требовалось явно больше, чем предполагали Кристина и Чарли. Первые 20 минут пути Чарли практически не нуждался в помощи. Дорога была ровной и не требовала больших усилий. Несколько раз ему пришлось цепляться за деревья или камни, чтобы удержать равновесие. И пару раз, когда склон становился чересчур крутым, Кристина поддерживала его. Однако в основном он справлялся сам. Когда они выходили, он и подумать не мог, что сумеет двигаться так споро. Хотя антибиотики, которыми Кристина присыпала ему рану, и таблетки Тиленола возымели действие, но боль в плече и в руке, поутихнув, не исчезла окончательно. Было бы неудивительно, если бы она уже свалила Чарли с ног, однако он обнаружил в себе большую стойкость, чем мог предположить. Он терпел с искаженным мукой лицом, стирая в порошок зубы, но все-таки терпел. Через 20 минут он начал сдаваться и все чаще прибегал к помощи Кристины. Однако через 25 минут пути они спустились в долину. К этому времени у Чарли снова начало туманиться сознание. Еще через 5 минут, выйдя на опушку леса, где начиналась широкая поляна, по которой вовсю гуляли снег и ветер, они вынуждены были сделать привал, пока еще находились под покровом леса. Он сел под сосной и прислонился к стволу. Джой сел рядом, но не сказал ни слова, точно не подозревая о его присутствии. Чарли был слишком слаб, чтобы пытаться растормошить мальчика. Чубакка зализывал слегка кровоточащие раны на лапах. Кристина тоже села. Она достала карту, которую Чарли показывал ей в хижине вчера вечером, когда объяснял, как они будут выбираться отсюда, если объявится банда Спиви и попытается загнать их в угол. Боже, каким невероятным казалось это вчера и какой неизбежностью обернулось сегодня. Кристине, пока она изучала маршрут, постоянно приходилось разворачивать и вновь складывать карту, чтобы иметь перед глазами лишь небольшой ее фрагмент, так как ветер, время от времени задувавший с поляны, мог запросто вырвать ее из рук. За лесом в долине свирепствовал буран. Шквальный юго-западный ветер проносился из одного ее конца в другой с грохотом скорого поезда, вздымая тучи снега. Снежная пелена была настолько плотной, что постоянно была видна лишь треть поляны, а дальше вставала пустая белая стена, за которой мир обрывался. Но порой ветер на несколько секунд стихал или ненадолго менял направление, и тогда в одно и то же мгновение начинали трепетать и раздвигались сотни непроницаемых занавесей, и вдали взору открывались деревья, смыкающиеся на противоположной стороне поляны, и еще дальше узкая лощина, а за ней далекий хребет, ледяная вершина которого даже в этот хмурый день сияла, словно хромированная сталь. Судя по карте, поляну пересекал небольшой ручей. Кристина, прищурившись, устремила взгляд вперед, туда, где за границей леса бушевали снежные вихри. Но не смогла увидеть там никакого ручья, даже когда снегопад стихал. Наверняка он замерз и был покрыт снегом. Если они пойдут вдоль ручья, вместо того, чтобы, перейдя через поляну, углубиться в другой островок леса, то попадут к верхнему участку небольшой лощины, спускающейся к озеру. Сейчас они находились еще довольно высоко над уровнем Таху, в долине, тянущейся на юго-запад. Вчера, когда Чарли показал ей карту, он предложил на случай вынужденного бегства пойти именно этим путем, но все это было до его ранения. Отсюда до цивилизации оставалось 3-4 мили. Рукой подать, будь они в хорошей физической форме. Сейчас же, когда Чарли потерял много сил, а буран стремительно надвигался, не было никакой надежды добраться до озера этим маршрутом. В сложившихся обстоятельствах пройти 3-4 мили было делом таким же героическим, как совершить переход через пустыню Гоби. Кристина отчаянно старалась найти на карте другой путь или увидеть пометки, обозначающие какое-либо убежище. И, наконец, несколько раз справившись в таблице условных обозначений, обнаружила пещеры. Они располагались по этой же стороне долины, к северо-востоку, в полумиле отсюда. Судя по карте, пещеры являлись местной достопримечательностью, привлекая тех редких чудаков, которые интересовались древнеиндийской наскальной живописью и с маниакальной страстью коллекционировали наконечники для стрел. По карте Кристина не могла определить, была ли это одна или две небольшие пещеры или их цепь, но решила, что в любом случае места хватит, чтобы спрятаться от фанатиков спиви и убийственной непогоды. Она придвинулась ближе к Чарли, чтобы он услышал ее за воем ветра, и, наклонившись к самому его уху, рассказала о своем плане. Он горячо поддержал ее, и это придало ей уверенности. Она теперь не сомневалась, правильно ли выбрала цель пещеры, а больше думала о том, сумеют ли они сквозь буран добраться до них. «Мы можем пойти лесом по краю долины», — предложила Кристина, — «но будем оставлять следы». «Тогда так, если мы, прежде чем направиться вверх, спустимся на поляну и пройдем какое-то расстояние по открытому пространству, буран моментально уничтожит все следы». «Точно». «Здесь они нас и потеряют», — сказал Чарли. «Вот именно. Разумеется, нам все равно придется войти в лес, если мы хотим добраться до пещер. Но у них нет ни одного шанса снова напасть на наш след. Главное, они рассчитывают, что мы пойдем вниз, на юго-запад, к озеру, потому что там люди». «Верно», — Чарли облизал потрескавшиеся губы. «А к северо-востоку от нас...» «Ничего, кроме такой же пустыни». «Они не будут искать нас там, правда?» — спросила Кристина. «Вряд ли», — сказал он. Тронулись. «Идти по открытому месту в снег и ветер будет непросто», — сказала она. «Ничего, я выдержу». Но по его виду этого утверждать было нельзя. Он выглядел так скверно, что непонятно было, как вообще он поднимется на ноги. Глаза его были воспалены и слезились. Лицо изможденное и страшно бледное, губы бескровные. «Надо смотреть за Джоем», — сказал Чарли. «Лучше всего отрезать кусок бечевки и держать его на привязи». Это было хорошее предложение. На открытом месте видимость не превышала в лучшем случае десятка метров, а при шквальном ветре и в сильный снегопад падала до 4 метров. Отступить Джой на несколько шагов в сторону, они потеряют друг друга из вида, и соединиться вновь будет трудно, а то и невозможно. Она отрезала 1-2 метра бечевки с катушки, которая была у них с собой, и привязала один конец к поясу Джоя, а другой к своему. Чарли то и дело нервно оглядывался назад. Кристину больше тревожило то, что и Чубакка неотрывно смотрел на тропу, по которой они пришли. Пес лежал пока еще относительно спокойно, но уже насторожил уши и глухо урчал. Она помогла Чарли и Джою надеть лыжные маски, потому что теперь было не обойтись без них, сколь бы узкими и неудобными ни казались отверстия для глаз. Потом она надела маску сама, набросила капюшон и потуже затянула тесемки под подбородком. Джой понял все с полуслова и мгновенно встал на ноги. Это показалось Кристине хорошим знаком. Он по-прежнему был замкнут, отстранен, не проявлял никакого интереса происходящему, но, по крайней мере, на подсознательном уровне до него дошло, пора идти, а это значило, что до него еще можно достучаться. Кристина помогла Чарли подняться. Выглядел он неважно. Последние полмили, оставшиеся до пещер, будут для него пыткой. Но другого выхода не было. Поддерживая Чарли под здоровую руку, готовая, если потребуется, подставить ему плечо, в связке с Джоем, Кристина вывела их на поляну. Ветер ревел, как зверь. Было по меньшей мере 20 градусов мороза. Снежные хлопья, валившие до сих пор, превратились теперь в крохотную кристаллическую дробь, которая с треском отскакивала от одежды. Это был сущий ад, но не горячий, а ледяной. Глава 65. Зола и обуглившиеся головешки сучьев. Все, что осталось от недавнего костра. Кайл Барлоу ткнул в кострище носком башмака и раскидал угли. Войдя под каменный козырек, посмотрел на оставленный рюкзак. В самом углу валялись обрывки бумаги и упаковки из-под марлевых повязок. «Ты был прав», — сказал Берт Тули. «Малый действительно ранен». «Довольно тяжело, раз не смог даже нести рюкзак», — сказал Барлоу, снова выходя на тропу. «Но я не думаю, что нам вчетвером имеет смысл гнаться за ними дальше», — сказал Тули. «Нужно подкрепление». «У нас нет на это времени», — возразил Кайл Барлоу. «Но ведь мы потеряли так много людей. Не надо нас пугать». «Нет, нет», — сказал Тули, но было видно, что он боится. «Сейчас ты воин», — сказал Барлоу, — «под покровительством Господа нашего». «Я знаю, просто я хочу сказать, что этот тип, Гаррисон, не промах. Был до того, как Денни подстрелил его. Но он убил Денни. Должно быть, он еще покажет нам, почем фунт лиха». Кайл начал раздражаться. «Ты же видел то место выше по тропе, где он свалился. Там было полно крови. Женщина поднялась туда, чтобы помочь ему. Но подкрепление... Забудь об этом», — сказал Кайл и прошел вперед. Его тоже терзали сомнения, и он подумал, что был так груб с Бертом лишь потому, что хотел подавить свои тоскливые мысли. Эдна Ваннов и мать Грейс ждали на тропе. Старуха выглядела больной. Глаза покраснели и ввалились. Их наполовину скрывали отвисшие почерневшие веки. Она стояла, ссутулившись и сгорбившись. Само измождение. Барлоу не переставал удивляться, как она до сих пор выносит этот поход. Он хотел, чтобы она осталась в хижине под охраной. Но она незаурядная женщина, обладающая для своего возраста внушительной силой и выносливостью, и все же ее неутомимость поражала. Время от времени приходилось помогать ей преодолеть тяжелый участок. А один раз он даже нес ее 30 метров, но большую часть пути она проделала сама. «Когда они ушли отсюда?» — спросила Грейс голосом таким же сухим и безжизненным, как ее губы. «Трудно сказать. Костер уже холодный, но в такую погоду угли остывают быстро. Если Гаррисон, как мы и предполагаем, серьезно ранен, они не могли далеко уйти. Мы, должно быть, наступаем им на пятки. Мы можем не торопиться и быть поосторожнее, чтобы не нарваться еще на одну засаду. Нет, если они близко, надо пошевеливаться, надо кончать с этим». Она повернулась и, шагнув вперед, оступилась и упала. Барлоу поставил ее на ноги. — Я беспокоюсь о тебе, мать Грейс. — Все хорошо, — сказала она. — Мать, ты выглядишь совершенно истерзанной, — возразила Эдна Ваннов. — Может, немного передохнем? — предложил Берт. — Нет, — Грейс сверлила их взглядом. — Ни одной минуты мы не имеем права давать мальчишке ни одной лишней секунды. Я же говорила вам, с каждой прожитой секундой его силы прибывают. Я тысячу раз повторяла вам это. Мать, если что-нибудь случится с тобой, мы не сможем продолжать борьбу, сказал Барлоу. Он весь сжался под ее испепеляющим взглядом. И голос ее приобрел тот особый оттенок, который возникал в моменты, когда ей являлось видение. Он звучал с пронзительной резкостью, от которой у Кайла кровь застывала в жилах. «Если я упаду, вы должны продолжать без меня. Вы будете бороться. Святотатство говорит о том, что вы больше преданы мне, чем Господу. Вы будете идти, пока не откажут ноги, пока не сможете больше проползти ни метра, и даже тогда вы все равно будете идти». Или Господь не помилует вас? Не ждите от Него ни милости, ни пощады. Если вы не оправдаете Его надежд, вы пополните списки грешников, и души ваши отправятся в ад. Случалось, речи матери Грейс не производили на людей никакого впечатления. Некоторые не слышали в ее словах ничего, кроме напыщенной трескотни старой идиотки. Другие бежали от нее, как черт от ладана, как будто она угрожала им. Третьи потешались над ней. Но Кайл Барлоу всегда сохранял почтительное смирение. И сейчас ее голос по-прежнему завораживал его. Но буду ли я таким же очарованным и смиренным, когда она прикажет мне убить мальчика? Или я восстану против насилия, без которого когда-то не мог жить? Нечестивая мысль. Они оставили позади каменную нишу, направляясь вниз по оленьей тропе. Барлоу впереди, за ним Эдна Ваннов, мать Грейс, и замыкал процессию Берт Тулли. Ветер ревел, словно трубный глаз демона, и для Барлоу он был постоянным напоминанием о зловещих силах, которые даже сейчас продолжали плести паутину заговора, чтобы установить на земле свою власть. Глава 66. Кристине начинало казаться, что они никогда не выберутся с этой поляны живыми. Творилось что-то похуже бурана. Это была белая смерть. Ветер дул с такой страшной силой, что составил бы конкуренцию любому урагану в тропиках. Снег шел такой плотный и падал так быстро, что не было видно низги. Мир растворился, кошмарный ландшафт был лишен деталей, лес пропал. Кристину окружала вселенная, состоящая единственно из снега и серой мглы. Когда Джой натягивал бечевку, она уже не видела его. Это было ужасно. И хотя свет был блеклым и рассеянным, глаза ее болели от всеподавляющего сияния. Теперь она поняла, что снежная слепота не выдумка. Что они будут делать, когда придется пробираться на ощупь, вслепую пытаясь выйти к северо-восточному краю долины, следуя только инстинкту? Она знала ответ. Они умрут. Через каждые 30 шагов она останавливалась, чтобы свериться с компасом, который прятала в перчатке. И хотя она старалась строго придерживаться курса, несколько раз оказывалось, что они отклонялись в сторону, и приходилось корректировать направление. Даже если они не собьются с пути и не заблудятся, они могут умереть здесь, если не будут двигаться достаточно быстро. Она не представляла себе, что может быть так холодно, и ее не удивило бы, превратись они на ходу в ледяной столб. Кристина болезненно переживала из-за Джоя, но он упорно шагал рядом, хотя уже давно мог бы свалиться. По иронии судьбы, аутизм при таких обстоятельствах оказался спасительным. Отключившись от реального мира, мальчик оказался менее подвержен воздействию холода и ветра. Но рано или поздно стихия обессилит его. Как можно скорее надо добраться до леса, неважно, достигнут они пещер или нет. Чарли приходилось куда хуже Джоя. Он спотыкался и опускался на колени. Через 5 минут ему впервые потребовалась поддержка Кристины, и он оперся на ее плечо. Минут через 10 он стал прибегать к ее помощи все чаще, а через 15 уже не мог двигаться самостоятельно, и они были вынуждены еще сбавить скорость, и теперь еле-еле тащились. Она не говорила им, что скоро собирается повернуть к лесу, потому что из-за ветра все равно ничего не было слышно. Если она стояла против ветра, слова застревали в горле, а когда отворачивалась, они вылетали изо рта тщедушными пушинками, разбивались на ничего не значащие слоги и уносились прочь. Чубакка надолго исчезала из вида, и несколько раз она уже было решила, что собаки им больше не видать. Но пес каждый раз возвращался, потрепанный, явно ослабевший, но живой. Шерсть его покрыла ледяная корка, и когда он возникал из снежных вихрей, то казался выходцем с того света. Ветер почти полностью обнажил поляну, сметая снег прочь, и лишь местами оставался лежать прибитый слой в несколько дюймов толщиной. Однако там, где имелись малейшие выступы, впадины или провалы, намело настоящие сугробы, часто скрывавшие под собой коварные ловушки. Как пришлось оставить в каменной нише рюкзак, поскольку из-за раны в плече Чарли не мог больше тащить его, так пришлось избавиться и от его снегоступов, потому что он слишком нетвердо стоял на ногах, чтобы пользоваться ими. Теперь Кристина с Джоем лишились возможности надевать свои снегоступы, чтобы перебираться через сугробы, потому что приходилось выбирать такой маршрут, где мог бы вместе с ними пройти и Чарли. Иногда Кристина проваливалась в снег по колено, иногда и глубже. И тогда она возвращалась назад, чтобы обойти занос. Это чертовски трудно, когда не видишь, куда идешь. Или не успевала она оглянуться, как оказывалась по пояс в снегу, попав в занесенную им яму. Она боялась как бы не свалиться с какого-нибудь обрыва или не попасть в пустоты, которые здесь, в горах, встречались довольно часто. И они уже прошли несколько таких тысячелетиями вымываемых водой в известняке карстовых ям, которые сверху казались бездонными. Сделай, Кристина, один неверный шаг и окажись погребена под снегом, Чарли не сможет ее вытащить, даже если она останется цела и ничего не сломает. Точно так же и у нее не хватит сил извлечь кого-нибудь из них из подобной ловушки. Она так боялась этого, что остановилась и отвязала от пояса бечевку, чтобы, упаси Бог, не увлечь за собой в пропасть и Джоя. Теперь она намотала конец веревки на руку, чтобы успеть выпустить его, если и в самом деле сверзнется вниз. Она убеждала себя, что страхи, которые мы испытываем, никогда не оправдываются, и что чаще всего мы оказываемся поверженными из-за чего-то другого, совершенно неожиданного, как их страшная встреча в прошедшее воскресенье на стоянке в South Coast Plaza с Грейс Спиви. Но когда они уже зашли вглубь поляны, когда Кристина уже готова была повернуть назад на восток к лесу, случилось как раз то, чего она больше всего боялась. У Чарли словно открылось второе дыхание, и он шел без ее помощи, когда Кристина, вдруг шагнув в глубокий снег, поняла, что летит вниз. Она хотела отпрянуть, но поскольку шла согнувшись, преодолевая ветер, не успела удержать равновесие. И спустив вопль, тут же унесенный ветром, она с головой ушла под снег и, пролетев 2,5 метра, шлепнулась на землю, больно подвернув ногу. Она взглянула вверх, в пробитое ею же отверстие падал снег. Она была похоронена заживо. Кристина читала в газетах, как люди оказывались погребенными, умирали от удушья или были раздавлены в таких же вот карстовых ямах. Разумеется, снег не был таким тяжелым, как оползни из земли и песка. Ее не могло раздавить. И даже если она не сможет выбраться наружу, все-таки под снегом будет в состоянии дышать. Но это ничуть не уменьшало ее паники. Сразу после падения Кристина, превозмогая боль в ноге, распрямилась и стала шарить руками в поисках твердой опоры, но не могла ничего найти. Вокруг был один снег. Мягкий, податливый, словно нематериальный снег. Задрав голову, она закричала. Сверху упал комок снега, и она едва не задохнулась. Яма над ней обрушивалась. Со всех сторон ее засыпало по грудь, по плечи, по подбородок. Боже, она отчаянно пыталась разгрести снег, чтобы оставались свободными лицо и руки, но он смыкался над ней быстрее, чем она разбрасывала его. Сверху показалось лицо Чарли. Он лежал на снегу, заглядывая вниз. Он что-то кричал, но она не могла разобрать ни слова. Она продолжала работать руками, но снег засыпал ее все сильнее, пока руки ее не сковало. Нет. А снег продолжал рушиться вниз, засыпав ее до самого подбородка, потом до рта. Она сжала губы и закрыла глаза, ожидая, что тьма вот-вот сомкнется над ее головой, уверенная, что Чарли никогда не сможет вытащить ее отсюда, из этой могилы. Как вдруг, когда из снега остался торчать лишь ее нос, лавина остановилась. Кристина открыла глаза и посмотрела вверх, в конец белого тоннеля, где был Чарли. Снежные стены не колебались, но в любой момент могли обрушиться и засыпать ее с головой. Она оставалась неподвижной, боясь пошевелить пальцем, и лишь тяжело дышала. Джой! Что с Джоем? Она успела отпустить веревку, а вместе с ней и Джоя, едва почувствовав, что проваливается. Она надеялась, что Чарли успел удержать ребенка. Пребывавший в оцепенении мальчик мог и не остановиться, не обратив внимания на то, что Кристина скрылась под снегом. Если бы он пропал в снегу, они едва ли нашли бы его. За толстым слоем снега и воем ветра его крики были бы не слышны. Сердце ее билось так быстро и так сильно, что казалось, вот-вот разорвется. Чарли протянул вниз здоровую руку и пошевелил пальцами, давая знак ухватиться за нее. Если ей удастся освободить руки из-под снега, она сможет дотянуться до него и с его помощью попробует выбраться из ямы. Но если она пошевелит руками, это может вызвать еще одну лавину, и на этот раз ее засыплет с головой. Она должна быть осторожна, двигаться медленно и расчетливо. Она пошевелила правой рукой, отодвигая снег, потом стала загребать снег ладонью, освобождая пространство, чтобы вытянуть руку. И, наконец, рука до локтя показалась из-под снега. Кристина потянулась и нашла ладонь Чарли. Неужели получится? Затем освободила вторую руку и обхватила его запястье. Снег вокруг дрогнул. Чарли потянул ее, и она подалась вверх. Снежные стены снова начали рушиться, Они сползали, словно это был не снег, а зыбучий песок. Чарли продолжал тянуть ее, и она почувствовала, что ноги оторвались ото дна. Она принялась двигать ногами, яростно пытаясь найти опору, чтобы оттолкнуться. Чарли отполз назад, поднимая ее все выше. Это, должно быть, причиняло ему мучительную боль в плече, высасывая из него последние силы. Но дело продвигалось. Слава богу, снежная трясина отпускала ее. Теперь она была достаточно высоко, чтобы, отпустив одну руку, опереться ею о край обрыва. Под ее пальцами крошился лед и мерзлая земля. Но она попробовала снова и на этот раз уцепилась за что-то твердое. Голова ее показалась на поверхности, и она, хватая ртом воздух, со стоном сделала последние усилия и на спине выползла наверх, испытывая при этом смутное чувство, что выбралась живой из пасти ледяного чудовища, которое едва не сожрало ее. Тут только она спохватилась, что ружье соскочило у нее с плеча при падении в яму. Оно, должно быть, осталось там. Но бездна за ним сомкнулась, и теперь было поздно что-либо предпринять. Впрочем, это было неважно. Банда Спиви не пойдет за ними в такую бурю. Кристина встала на четвереньки и поползла прочь от снежной ловушки, высматривая Джоя. Он лежал, свернувшись калачиком, как плод в утробе, вобрав голову и подтянув груди колени. Чубакка был тут же, точно чувствуя, что мальчику нужно его тепло, хотя, похоже, тепла у пса уже не оставалось. Шерсть его покрывала коркой снега и льда. Он посмотрел на Кристину печальными глазами, в которых читались недоумение, страдание и страх. Кристине вдруг стало стыдно, что она считала его отчасти виновным в теперешнем состоянии Джоя, что уж не раз бывало не рада ему. Она положила ладонь на его голову, и он, несмотря на усталость, преданно уткнулся в нее носом. Джой был жив и не потерял сознание, но ему было больно. Снег забился под маску. Если как можно скорее не вывести его в спокойное безветренное место, начнется обморожение. Глаза мальчика смотрели еще более отстраненно, чем раньше. Кристина попыталась поднять его, но безуспешно. Он не мог встать. Она была до предела измождена и шаталась. Левая нога, подвернутая при падении, болела. Но так или иначе, ей придется тащить его на себе. Она достала компас и встала лицом на восток-северо-восток, по направлению к тому участку леса, в котором находились пещеры. На 2 метра вперед, сквозь кромешную тьму бурана, ничего не было видно. Поражаясь собственной выносливости, она взяла Джоя на руки. Малыша спасет ее материнский инстинкт, какую бы цену ни пришлось заплатить ей. И, словно вняв ее материнскому отчаянию, в кровь прилила слабая волна адреналина. Подошел Чарли. Он еще мог стоять на ногах, но вид у него был едва ли не плачевнее, чем у Джоя. — Надо уходить в лес! — закричала она ему в ухо. — Подальше от ветра! Она была уверена, он не слышит ее сквозь оглушающий рев ветра, но он кивнул, словно зная о ее намерении. И они двинулись сквозь белую мглу, надеясь только на то, что с помощью компаса доберутся до сравнительно тихого леса. Они брели, мнительно выверяя каждый шаг, чтобы избежать новой западни. Оглянувшись, Кристина увидела, что собака из последних сил пытается подняться. Она с ужасом осознала, что даже если Чубакка сейчас встанет, у него практически нет шансов добраться живым до леса. Возможно, она видит его в последний раз. Буран сожрет его, как снежная бездна чуть не поглотила ее. Каждый шаг давался с трудом. Ветер, снег, дьявольский холод. Легче умереть, чем продолжать идти. Эта мысль пугала ее, дав силы еще на несколько шагов. Одно успокаивало. Они не оставят за собой следов. В этом не приходилось сомневаться. Невозможно представить, чтобы фанатики бросились за ними в этот чудовищный буран. Снег падал, словно его вываливали из огромных ларей клочьями, комками, сплошным обвалом. Еще один шаг, и еще. Как будто, одевая их в доспехи, ветер облепливал руки и ноги, спину и грудь, пока они окончательно не растворились во мгле. Что это впереди? Темный силуэт, материализовавшийся из бури, и в то же мгновение стертый очередным шквалом. Вот он замаячил снова, и на этот раз не растаял. И еще один. Огромные темные клубы, вздымающиеся за снежной пеленой. Очертания становились отчетливее, различимее. Так и есть. Дерево. Много деревьев. Они углубились в лес метров на 50, прежде чем нашли место, где переплетающиеся хвойные лапы образовывали мощный полог, задерживающий снег. Видимость стала сносной. Ветер тоже остался позади, и они вздохнули свободнее. Кристина остановилась, опустила Джоя на землю, сняла с него маску и обмерла, увидев его лицо. Глава 67. Дойдя до опушки хвойного леса, все они, Кайл Барлоу, Берт Тули и Эдна Ваннов, окружили мать Грейс. С поляны на них набрасывался ветер, словно привлеченный исходившим от них теплом. Сняв перчатки, раскинув руки, Грейс стояла, пытаясь ладонями, повернутыми к поляне, уловить энергетический след, оставленный беглецами. Остальные, погрузившись в молчание, ждали, когда она скажет свое слово. На открытом пространстве долины буран метал громы и молнии, образуя бесконечную череду пороховых вспышек. От несмолкающего рева ветра сотрясался воздух, и снег, словно дым, окутывал землю. Погода, как перед концом света. «Они пошли туда», — произнесла мать Грейс. Барлоу уже знал, что их дичь покинула лес в этом месте, на это указывали следы. Другое дело, в каком направлении они пошли дальше. Хотя они проходили здесь совсем недавно, за чертой леса их следы почти сразу пропадали. Кайл ждал, чтобы мать Грейс объяснила ему то, чего он сам был не в состоянии понять. Тревожно оглядев простиравшееся перед ними заснеженное поле, Берт Тулли робко произнес: «Туда нельзя, мы погибнем». Внезапно Грейс опустила руки и пошла прочь от опушки, удаляясь в глубину леса. Они двинулись следом, всех насторожило выражение ужаса на ее лице. Грейс сотрясала дрожь. «Там! В пурге?» — спросил Барлоу. «Сотни, тысячи поджидают нас, укрывшись за сугробами, готовые подняться и уничтожить нас». Барлоу вгляделся во мглу, но не видел ничего, кроме снега. Ему очень недоставало божественного дара матери Грейс. Совсем рядом носились оглашенные духи, а он не мог обнаружить их. И от этого он чувствовал себя беззащитным и уязвимым. «Мы должны переждать здесь», — сказала Грейс, — «пока не уляжется буран». Берт Тули с облегчением вздохнул. «Но мальчишка», — начал Барлоу. «Верно, его сила растет», — признала Грейс. «Неужели Господь не защитит нас, когда мы выйдем туда? Разве не осеняет нас его десница и благодать? — спросил Каин. — Мы должны ждать. Единственное, что ответила на это Грейс, — и молиться. Теперь до сознания Кайла Барлоу дошло, как мало времени отпущено им. Он понял, что они должны быть особенно бдительны. У них было так мало времени, что они не могли себе позволить расточительной, бесшабашной храбрости. Сатана! Сейчас сатана был такой же могучей реальной сущностью в этом мире, как и Господь Бог. Чаша весов дьявола еще не перетягивала, но равновесие было хрупким. Глава 68. Кристина сняла с мальчика маску, и Чарли отвернулся, чтобы не видеть его лица. «Я не уберег их», — мелькнула мысль. Отчаяние охватило его, и на глаза навернулись слезы. Он сидел, прислонившись спиной к стволу дерева. Откинув голову, закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь, стараясь направить мысли в здравое русло, убеждая себя, что в конце концов обойдется, но тщетно. Всю свою жизнь он был оптимистом, и это внезапное, выворачивающее душу отчаяние действовало на него разрушающе. Тивенол и анестезирующий порошок лишь уменьшили боль, но теперь даже их слабое действие заканчивалось. Боль в плече усиливалась и начинала расползаться, как и раньше, по груди, поднимаясь к голове. Кристина мягким, успокаивающим голосом что-то говорила Джою, хотя и у нее в глазах стояли слезы. Чарли поборол страх и посмотрел на мальчика. Джоя трудно было узнать. Лицо его покраснело и бугрилось. Обмороженная кожа покрылась волдырями. Глаза заплыли и почти не открывались. В уголках и на ресницах застыл липкий желтоватый гной. Нос заложило, и дышать он мог только ртом. Губы потрескались, опухли и кровоточили. Лицо пламенело точно костер, однако на щеках и на кончике носа проступили сизые пятна, которые означали обморожение, и оставалось только молиться, чтобы оно не было обширным. Кристина взглянула на Чарли. Ну ладно, надо двигаться дальше. Джое больше нельзя находиться на холоде. Мы должны найти эти пещеры. Взгляд ее и голос выдавали отчаяние. Пока... — Ничего похожего не видно, — сказал Чарли. — Они должны быть где-то здесь, — сказала она. — Тебе помочь? — Я сам, — ответил он. Кристина взяла Джоя на руки. Мальчик даже не старался держаться за нее, безжизненно свесив руки. Она не оглянулась на Чарли. Он тяжело вздохнул и, ухватившись за дерево, с трудом встал на ноги, удивившись, что это ему удалось. Но он удивился еще больше, когда увидел облепленного снегом и льдом Чубакку, который плелся, низко опустив голову, живое воплощение несчастья. Когда последний раз он видел собаку в открытом поле, то подумал, что она обречена. «Боже мой!» — только и сказала Кристина, завидя Чубакку, изумившись не меньше Чарли. «Это важно», — подумал Чарли. «Раз бедняга держится, значит, и мы вытянем». Ему очень хотелось верить в это. Он страстно убеждал себя. Но идти им предстояло еще долго. Дело принимало серьезный оборот, и Кристине начинало казаться, что им никогда не найти вожделенные пещеры, что они обречены брести через лес до тех пор, пока не упадут от изнеможения и холода. Но судьба, однако, смилостивилась, и минут через 10 они нашли то, что искали. Лес вблизи пещер расступился, так как почва вокруг сделалась ужасно каменистой, вздымаясь уступами, образуя бугры, ступени и непроходимое нагромождение скал. Поскольку лес поредел, у подножья склона и выше, где каменные гряды и нагромождение скал создавали укромные уголки, всюду, где только можно, нанесло огромные сугробы. Но и ветер в этих местах становился ощутимее. Он срывался с верхушек деревьев, и на широких продуваемых участках склона снега совсем не было. В нижних складках хребта, куда они вполне могли забраться, зияли раскрытыми пастями три пещеры. Выше виднелось еще несколько входов, но добраться туда было невозможно. Скорее всего, существовали и другие лазы, сейчас занесенные снегом. В этом месте склон изобиловал узкими проходами, каменными мешками и кавернами. У подножья склона, возле груды гигантских валунов, надежно защищавших от ветра, Кристина опустила Джоя на землю. Ковылявший следом за ними Чубака устало завалился рядом с хозяином. Удивительно, как эта собака смогла проделать такой путь, но было ясно, что ее хватит ненадолго. Издав стон облегчения и боли одновременно, Чарли сел тут же. Его вид напугал Кристину ничуть не меньше, чем обезображенное лицо Джоя. Воспаленные глаза на мертвенно-бледном лице мерцали точно горящие угли. Она испугалась, что останется одна над телами тех, кого только и любила в этом мире, охраняя их, словно кладбищенский сторож, пока сама не обретет последнее пристанище в этой пустыне. «Я проверю пещеры». Теперь, когда они опять вышли на относительно открытое место, Кристине приходилось кричать: «Посмотрю, какая из них больше подходит нам». Чарли слабо кивнул. Джой никак не отреагировал на ее слова. И она полезла вверх по скалистому склону, туда, где чернел первый провал. Кристина не знала, из каких пород, известняка или гранита образован склон, но это было и неважно, поскольку, не будучи спелеологом, она понятия не имела, какие пещеры наиболее безопасны и надежны. Да и все равно больше им идти было некуда. В первую пещеру вел низкий и узкий лаз. Кристина достала из рюкзака фонарь и полезла вперед. Ей пришлось встать на четвереньки. Местами лаз был настолько тесным, что требовалась немалая ловкость, чтобы в нем двигаться. Она проползла 3-4 метра, пока не оказалась в каменном зале, растянувшемся метров на 5 с низкими сводами, под которыми только-только можно было выпрямиться. Несмотря на неудобства, места для них троих хватало. Из этого зала начинались лазы, которые, возможно, вели в другие помещения, но все они были слишком узки, чтобы Кристина могла пробраться сквозь них. Вторая пещера не подходила. Зато третья почти идеально отвечала ожиданиям Кристины. Коридор был достаточно просторный, чтобы не ползти и не протискиваться. У самого входа намело небольшой сугроб, но Кристина легко преодолела его. Через 1.5 метра коридор резко поворачивал вправо, а еще через 2 метра снова уходил влево, что создавало двойной заслон от ветра. Первый зал имел примерно 7 метров в ширину, 12 метров в длину и от 4 до 5 метров в высоту. Ровное гладкое дно и стены, кое-где потрескавшиеся, с торчащими острыми выступами, а местами гладкие и отшлифованные водой. Справа другой коридор вел во второй зал. Он был меньше, со сводом пониже. Сталактиты и сталагмиты, словно отлитые из серого воска, соединяясь, образовывали изящные колонны. Кристина посветила вокруг фонариком и в дальнем конце увидела еще один ход, ведущий, как она предположила, в третий зал, но уже увиденного ей было достаточно. Первое помещение вполне устраивало их. Ближе к задней стене его основание полого поднималось, и на высоте полутора метров, на таком же расстоянии от стены, образовывался уступ, как бы полка шириной более 6 метров, от которой до свода оставалось около метра. Обследовав эту нишу с помощью фонарика, Кристина наткнулась на дыру в стене диаметром около полуметра, уходящую в темноту, и поняла, что нашла огромный, созданный природой, очаг с готовой системой вытяжки. Дыра, должно быть, вела в другую пещеру, располагавшуюся выше по склону холма, и через нее или любую другую дым в конечном итоге будет выходить наружу. Костер был необходимым. Они не взяли с собой спальные мешки из-за их громоздкости, а также потому, что рассчитывали выйти к озеру до наступления ночи. Буран и ранение Чарли помешали их планам, и теперь костер был жизненно необходим. Кристина не волновалась по поводу того, что из-за дыма они могли себя обнаружить. За деревьями его не будет видно, а когда он поднимется выше, то буран поглотит его. Кроме того, банда Спиви почти наверняка будет искать их на юго-западе, там, где долина вела к человеческому жилью. В пещере обнаружилось нечто такое, что должно было добавить ей привлекательности. На одной из стен виднелась 2-метровая наскальная роспись с изображением индейского тотема, медведя, похожего на гризли. Изображение было вытравлено коррозионным составом. То ли оно было наивно грубоватым, то ли чрезмерно стилизованным. Кристина недостаточно знала про индейские тотемы, чтобы оценить его художественные достоинства. Однако она знала наверняка, подобные рисунки должны были приносить удачу обитателям пещеры. Образ медведя, как она предполагала, являлся воплощением духа покровителя. Сперва это показалось ей добрым предзнаменованием. Им троим, Чарли, Джою и ей, не помешало бы чье-либо покровительство. Но когда она внимательно разглядела серо-желтое изображение медведя, то почувствовала в нем что-то зловещее. Разумеется, это было смешно и только говорило о ее смятении, ведь всего-то рисунок на камне. И все же, глянув еще раз, она пришла к выводу, что предпочла бы этому тотему любую грязную стену. Но она не собиралась искать новую пещеру, только из-за того, что ей не нравился дизайн этой. Наличие природного очага было более чем достаточно, чтобы достоинства найденной пещеры перевесили в ее глазах недостаток художественного вкуса у прежних ее владельцев. Со светом и теплом пещера будет почти таким же надежным убежищем, как оставленная ими хижина. Может, не таким комфортабельным, но сейчас Кристину волновало не отсутствие комфорта, а то, как остаться в живых им троим, ее сыну, Чарли и ей самой.